Глава 28. С холма пары сбегали с веселым смехом. Исиэль не стал оборачиваться, шепнув Лилии, что на его спине она въедет в их дом. А сейчас нужно просто принять поздравления и подарки, выпить вина и сбежать, пока его не попытались усадить на трон. Продумав стратегию, единорог даже не зашел в замок, поздравления принимались прямо во дворе, а подарки складывались в фургон. Вир не стал медлить, подхватил смеющуюся Раду на руки и унес ее в свою комнату. Исиэль напомнил всем, что жениха и невесту принято до комнаты провожать, и когда все отправились за медбратом и цыганкой, усадил Лили на облучок фургона, запрыгнул рядом и подхлестнул отдохнувшую кобылку. «Вперед!» Ехали они весело. Смеялись, целовались, и Лили даже не пыталась запоминать дорогу, зная, что пузырящееся внутри ощущение радости смоет все рациональное волной ощущений. На берегу ручья Исиэль внезапно замолчал, напрягся. «Что такое?» Девушка тоже невольно насторожилась. «Просто опасаюсь, вдруг тебе не понравится дом». Ведомая исконной женской мудростью, новобрачная не стала убеждать мужа, просто обняла его за талию, положила голову на плечо и замерла, делясь своим спокойствием и радостью. Исиэль понял. Остановил повозку, потратил несколько минут на сладкий затяжной поцелуй, а потом помог девушке спуститься. «Тут лучше вести лошадь в поводу, а не то мы бросим ее посреди леса, а слуг у меня пока нет», — со смешком признался он. Вдвоем молодожены быстро провели фургон к дому, и Лилия остановилась, рассматривая то, что предстало ее глазам. Каменная ограда, увитая зеленью, кованное кружево ворот, а за ними все, как она когда-то мечтала. Зеленая лужайка, на которой смогут играть дети, высокие цветники, пестрящие яркими красками, клонящиеся под тяжестью завязи плодовые деревья. И, наконец, сам дом, просторный и теплый, словно светящийся изнутри цветами теплого дерева, дикого камня и янтаря. «Исиэль!» Лилия повернулась к лорду, и ее глаза буквально сияли радостью и восторгом. «Это просто непередаваемо прекрасный дом! Как хорошо, что мы сбежали из замка!» Мужчина расслабился, намотал вожжи на коновязь, убедился, что в поилке рядом есть вода, и подхватил девушку на руки. «По нашему обычаю, я должен ввести тебя в наш дом на спине. Но, боюсь, я немножко не рассчитал дверные проемы. Придется вносить тебя на руках». Лилия крепко обняла его за шею, прижалась губами к бешено бьющейся жилке. «Неси!» И Сиэль не стал тратить ни минуты, внес свое сокровище в дом и сразу направился в спальню. «В этой части дома еще никто не был», — прошептал он в маленькое ухо, очутившееся возле его губ. Блэк с женой жили в другом крыле. «Я рада», — девушка спрятала лицо на его плече, скрывая смущение. Лорд быстро пронес любимую через большую гостиную, свернул к лестнице, поднялся на второй этаж, ногой толкнул дверь, открывая удивительное пространство, пронизанное солнцем. Лилия осторожно подняла голову и огляделась. Исиэль сказал, что не держит слуг, но вокруг было чисто. В красивой вазе стояли свежие цветы, а ветерок из приоткрытого окна слегка шевелил тонкие занавеси. Высокая кровать под расшитым балдахином дожидалась их, благоухая свежим и терпким ароматом. «Когда я украшал эту комнату, я думал о тебе», — шепнул мужчина, опуская девушку на постель. Она подняла голову и засмотрелась. На балдахине цвели лилии. Те же цветы ненавязчиво повторялись в росписи стен. И даже светильник чем-то напоминал цветок. Пока Лилия изучала интерьер, Исиэль снял камзол, сапоги и жилет, и уже снял с нее венец и фату. распустил шнуровку ее красивого платья. Осознав момент, девушка застыла, нервно сглатывая, и лорд тут же остановился. «Ты боишься?» — ласково спросил он, прижимаясь лицом к распущенным локонам молодой жены. «Не знаю», — расстроенно ответила она. «Я все знаю об этом. Читала, видела гравюры, принимала роды. И все равно...» «Это нормально», — Исиэль провел локоном по своей щеке. «Мужчинам еще страшнее». «Тебе нравится, когда я тебя обнимаю?» — спросил лорд, немного прижимая девушку к себе. «Да». Она довольно смело обняла его в ответ, не видя ничего особенного в объятии, разделенном одеждой. «А поцелуи?» Ис коварно улыбнулся и придвинулся так, что Лили смогла сама дотянуться до его горячих, твердых губ. Целуясь и обнимаясь, смело изучая друг друга через одежду, они преодолели неловкий момент. А вскоре их жаркое дыхание так смешалось, что распущенная шнуровка вызвала у девушки лишь вздох облегчения. Оберегая девическую скромность, Ис оставил на Лилии тонкую нижнюю сорочку, но безжалостно комкал тончайший шелк, удерживая себя от моментального безумства. Пальцы жены, неожиданно сильные и любопытные, гуляли по его телу, изучая, лаская, испытывая. «Милая, надеюсь, ты не анатомический атлас вспомнила?» Усмехнулся Исиэль и поднял Лили над собой, как котенка, стараясь заглянуть ей в глаза. «Нет!» Улыбнулась в ответ девушка, немедля запуская руки в подмышки мужчины, чтобы пощекотать его. «Тогда продолжим». Извиваясь, Исиэль опрокинул жену на постель и отправился в восхитительное путешествие по ее телу. Целуя, лаская и немного щекоча ее, превращая супружеское ложе в корзинку для щенячьей возни. Такая тактика имела успех. Не чувствуя угрозы, Лили расслабилась и позволила рукам и губам мужа гулять, где им вздумается. Угодив в ловушку чувственного удовольствия, она только постановала, когда мужские губы целовали ее впадинку над тазовой костью, а руки массировали крохотные соски на небольшой груди. Когда язык Исиэля спустился ниже и завладел ее влажной тайной, Лили уже перестала дергаться и лишь со стоном запустила свои пальцы в растрепавшиеся молочные волосы мужа, сильнее притягивая его к себе. Ее первый раз потребовал от лорда усилий и сдержанности. Зато, вкусив плода наслаждения, Лили сама открыла ему объятия. Они провели в постели весь день. Немного поспали, привыкая к ощущению обнаженного тела рядом. Немного поговорили, каждому было чем поделиться. Год расставания оказался длинным, но больше всего времени потратили на взаимное изучение друг друга. «У тебя здесь родинка», — шептал Исиэль, целуя нежную кожу на копчике. «Где?» Пыталась встать Лилия и снова падала в подушки, потому что мужу хотелось поцеловать ее в шею и при этом прижаться к ее гибкому телу, слегка вдавливая упрямицу в матрас. В ответ Лили начинала выворачиваться, покусывая его руки, плечи, отыскивая самые чувствительные местечки, вроде сосков и ямки между плечом и шеей. Потом игра перерастала в желание, и они соединялись среди сбитых простыней и раскиданных подушек. Оберегая молодую жену, Исиэль щедро пользовался заживляющей мазью, не желая, чтобы неприятные ощущения испортили ее воспоминания от первой брачной ночи. Оценив заботу супруга, предложила принять ванну с травами, снимающими усталость, И в итоге они полночи плескались в купальне, любуясь звездным небом сквозь потолочное окно. Утром их обоих разбудил голод. Посмеиваясь над собой, Исиэль натянул штаны и дошел до фургона, чтобы принести жене чистую одежду. А потом они вместе колдовали на кухне. Точнее, готовил Исиэль, а Лилия сидела рядом, виртуозно нарезая мясо и овощи тончайшими ломтиками. Мясной сок лился на руки, молодожены обменивались улыбками и поцелуями. А за окном заливался соловей, разбивая трепетную тишину лесного утра неповторимыми трелями.